Она остановилась под моей мертвой хваткой. Другой рукой хватаю морду Шерна. Нас трясет от напряжения, противостояния. Медленно вытаскиваю его оружие из себя. Он больше меня на голову. Но я побеждаю. Я выкручиваю ему руку. Слышится треск и последнее сопротивление. Бзэ, бзэ, нет, нет. Смачный хруст, жуткий и громкий скулеж. Рука дрель сломалась в обратную сторону. Желтая кровь брызнула на мое лицо. Продолжаю давить там, где схватился за его лицо. Пальцы выдавливают глаз. Кусок головы сминается в кашу. Сха, резко дергаю. А-а-а, теперь не бзыкает, но просто орет Шерн. Хе, хе, выдавливаю смешки. В моей правой руке его дрель, в другой остатки глаза, а на моей левой половине груди дырка, из которой сочится кровь. Откидываю мертвечину в сторону, делаю несколько шагов вперед. Шершень попытался попятиться, но упал на колени. Поднимает взгляд одного глаза, и последнее, что он видит, это мой злобный оскал, и два клинка, стремящиеся ему в горло крестообразным движением. Головешка улетает на несколько метров, оставляя за собой кровавую дорожку. Тело обмякает, валится грудью на землю. Тишина, первобытный страх витает в воздухе. Снова выдыхаю пар, смотрю на королеву и весь выводок сразу. Кто следующий? Стряхиваю кровь. Кто еще желает сдохнуть? Я держусь из последних сил. Буквально чувствую, как жизнь утекает с каждой каплей крови. Королева чуть опускает голову, а затем и вовсе опускается на землю в поклонении. Пощади, странный жук. Остальные последовали ее примеру. Мы подчиняемся. Мы будем ждать. Набираю в легкие воздуха. Сха-а, заявляю новые права, и никто не смел перечить главному хищнику. Когда я скажу, хрипит мой голос, вы выполните приказ. Да, странный жук, бросаю взгляд на мел, киваю в сторону. Пора уходить, она кивнула в ответ. Минута, еще одна, быстрым шагом иду вперед, мчусь к опушке деревьев. Зот, еле-еле поспевает ведьма, не отвечаю, зот. И как только моя рука прикоснулась к первому исполину, обозначающий конец территории шершней, что-то мне, прижимаю дыру в груди, нехорошо, падаю, зот, села рядом девушка, зараза, веки тяжелеют, все же не бессмертны, хе, ты, была права, выдавливаю слова, что, уже открывает подсумки синеглазая, она действительно волнуется, я люблю убивать, нашел время, слышу, как она, что-то растирает, мась, не отключайся. Но эти слова утонули в темноте. Ты как бешеная собака. Да-да, так и есть. Где в глубине этажа, во мраке одного из подвалов бывшего шахтерского городка, сидел почти брат-близнец Зота. Его тело окутывали кляксы паразитов. Он был един с ними, он управлял ими, был их хозяином. Сейчас Зит спал, но по его щекам текли слезы. Одни и те же кошмары, одни и те же образы. Прошу. Смотрит он заплаканными глазами на многоножку Саркариса, что смотрел в ответ абсолютно безразлично. Делал очередные заметки на бумаге. «Прошу, хватит! Прекрати!» Лежит Зит на столе, зараза поедает его изнутри, съедает, умерщвляет еще живую плоть. Подопытный хочет убежать, но не может. Его руки и ноги отрезаны, и должны быть пришиты новые. Образец Тирис Ванда не прижился. Пометка. «Введите еще раствора». «Слушаюсь, настоятель», — отвечает девушка. «Хватит, убейте. Просто убейте меня». Клякса заполнила легкие, и жижа полилась через нос. «Быха, убить?» — чуть наклоняется Саркарис. «Нет, нет, дорогой Зит, ты должен быть рад. Ты мостик к созданию величия. Ты материал, что послужит итогу. Итогу по имени Уразот». Пытка продлилась еще несколько часов, затем еще сутки после пришития новых конечностей. И все это время Зит слышал только одно имя Зот. Зот, зот. Уставшие тело без воли к жизни вновь вернули в клетку. Зит плакал, рыдал, свернувшись в позе зародыша. Хочется умереть, но что бы он ни делал, аномальная регенерация не позволяет ничего сделать. Зит, зит, братишка, доносится из соседней и единственной клетки. Мягкий, девичий голос. Зезета, смог юноша поднять взгляд. Не плачь, брат. Ее силуэт расплывается от слез. Только кристальные наросты по всему телу отливают красным светом в темноте. Все это не просто так, все это ради нашего еще нерожденного брата Зота. Зот, сжал зубы юноша. Ура, Зот, пальцы скребутся о пол, оставляя отметины и сдирая ногти. Я ненавижу его, ненавижу. Братишка Зит, с грустью произносит девушка. Зит просыпается, глаза полнятся яростью, и эту ярость чувствуют паразиты. Они шипят, мертвецы, раскрыв пасти, одновременно произносят. Ненавижу. Зит встает на ноги, сорвав затвердевшие корки. «Я ненавижу тебя, Уразот. Я убью тебя, я отомщу за каждое мгновение наших страданий». Неразборчивый рев сотни услышал отряд Таркла. «Это, что за бездна?» — вслушивается плечистый. «Не знаю», — шепчет Мириси. «Но нам надо возвращаться домой. Не только доклад, но дикарка очень хочет увидеть того, кто постоянно витает в ее мыслях». Глава 45. Мерзкое чувство. Тепло и мягко. Еще не до конца проснувшись, мне совсем не хочется поднимать веки. Как-то даже спокойно, что ли. Моя голова лежит на чем-то мягком. За все время пребывания в недрах никогда не было так удобно. И это чувство. Чувство, как в детстве, когда мир был таким простым, когда маленький сопляк еще не знал крови и, разодрав коленку, мчался в маме. А она улыбалась, она гладила мои волосы и разрешала лежать на ее коленях. Слезы не признак слабости, Богдан. Обнимает. Стесняться собственных слез значит не признавать свои чувства. Она была мудрой и умной женщиной. Она была тем немногим, ради чего стоило возвращаться домой. Но ты ушла, мама. Ушла. И в тот момент я извлек из этого другой урок. Слезами ничего не изменишь, потому что миру нет дела до твоих слез. Медленно открываю глаза. Вижу Мелани. Она, задумавшись, напевала песенку. Что-то про реку и любовь, не знаю. Я еще жив, не двигаюсь. Вроде да. Наклоняет голову, смотрит сверху вниз. Да, рядом горит новый костер, вокруг лесная глушь. А я лежу затылком на ее мягких коленях. Как колени вообще могут быть такими мягкими? Чуть осматриваю себя. На груди целая охапка листьев, и кожа блестит словно от жира. Как ты? Само собой, у меня есть сильное средство против таких ран. Довольная ухмылка. Хотя будь ты, нормальным, это бы не помогло. После каждого серьезного боя, тоже выдавливаю улыбку. Каждый раз на грани. Надо завязывать с этим. Хочу подняться, ведь уверен, ведьма закипает от недовольства, но стоило сделать движение. Лежи. Надавливает на мое плечо. Дай телу время. Мало эмоций. Ни злобы, ни стеснения. Сейчас она как доктор, который делает свое дело. Слушаюсь. Выдыхаю. Слабый огонь приятно трещит. Запах ягод заполняет ноздри. Ее сердце бьется ровно. Очень приятный звук. Но не хочу тишины. Кристаллы. Вспоминаю предупреждение. Что в тех кристалл было особенного? Их сложно различить. Поправляет листок на моей ране. В моем мире их называют антимагические. Они впитывают в себя любое произнесенное заклинание. Ведьма не замечает, как оставила ладонь на исцеляющем, буквально поглаживая мою грудь. Недры только-только открыли этот секрет, и потому антимагическую защиту можно увидеть разве что в столице. Выдыхает. Когда-нибудь это станет большой проблемой. Очередная ветка, истлев, осыпалась пеплом. Снова тишина. Не молчи, вновь закрыл я глаза, а то как-то неловко. Хе, снимает шляпу. Помню, когда также лежала на коленях своей приемной матери. Когда, дрожит голос, когда я получила силу элементаля. Смотрю на Мел. Алька знала, как утешить ребенка. Получение этой штуки было тяжелым, да, кивает. Его буквально вживили в меня, вырезав кусок плоти. Ведет пальцами по животу. У меня никогда не будет детей, кто-то скажет, равная плата за такую мощь. Поджимает губу. Но не для меня. Я так слаб, что думать вообще не хочется. Давно интересующие вопросы льются сами собой. А татуировка? Морщусь от боли. Заметил? Новый смешок. Это печать, защита от магии разума. Очень давно я придумал ее, чтобы обезопасить себя и близких от самой коварной из магических искусств. Вот почему Ирка боится Мел. Ведьма полностью защищена от вмешательства в мысли. Ну и напоследок. Раз синеглазая не бросила, помогла. Надо уважать ее границы. Перед боем, я снова сократил твое имя. КХМ. Протяжно выдыхаю. Прости. Ничего. Натягивает шарф до носа. Друзьям можно. Вот как. А мы теперь. Хорошо. Расслабляюсь я. И мертвый свет. О, вернулась Мел-колючка. Не подставляйся под удары зод. Регенерация имеет пределы. Поправляет очки. Хотя если ты будешь и дальше получать такие раны, как поведет себя адаптация? Задает вопрос сама себе. Пока выяснять нет никакого желания. Через секунду мы засмеялись. Ау-ау, быстрое наказание от раны. Тем не менее, шерны подчинятся. Тут ты преуспел, хвалю. Вроде все идет как надо. Наемники, шахтеры, шершни. Если Ирка правильно разыграет этот баланс сил, мы быстро справимся с заразой. Но почему-то мерзкое чувство скребется по загривку. Все ли взято в расчет, все ли на своих позициях? Около часа мы смело стояли лагерем, И как бы мне не хотелось остаться в положении лежа, труба зовет, ХМ, а гипотеза Мила невозможно правдива, столь опасная дыра в груди уже затянулась, да отпечаток остался, да болит, но заживление суток сократилось на часы, думаю мелкие порезы с ушибами и вовсе будут исчезать на глазах, обратный путь в деревню как принято, будто был короче, ворота, дозорные, капитан, храм, Ирка, выслушав новую историю, радость четырех рукой была бурной. Через две вспышки, скрещивает пальцы, мы будем действовать, на выходе обратно, настоятель что-то хотел обсудить с Мел, потому я в одиночку отправился к Гитко, да и отряд Таркла судя по всему вернулся, но спускаясь по пригорку вниз, краем зрения я заметил забытого наглеца, Зиата, живой говнюк, однорукий говорил с товарищами, выглядел довольно свежо и даже весело, обрывки фраз, ты где пропадал? Хлопает его по спине зеленоглазый друг, у Гитко само собой личинка, смеется, потерять руку это не шутки, хе-хе, он даже не посмотрел на меня, игнорирует, да и плевать, захожу в домик лекаря, ХРК, трогает шов одну ампул на полке, а это для чего, спрашивает многоножку, не трогай, судя по лицу дока, всего за полдня она устала от недоростка, ладно-ладно, ковыляет к следующей, о, а это, ц-ц-ц. Никогда не слышал, чтобы она так шипела, но вот видит меня, зод, подползает, вы с госпожой вернулись, страшила, где госпожа, да, все прошло, нормально, игнорирую мелкого, не игнорируй меня, док, осмотришь меня, указываю на корку запекшейся крови, собственно в этом не было смысла, просто убиваю время, и вот опять, пока Гитко вела осмотр, я цепляюсь за брошенные слова, вот бы все следили за своим здоровьем. Поправляет линзы на глазу, тот же Зиата, дурак, а что Зиата, дергаю бровью, после того как бездна миновала его, он ни разу не явился на осмотр, дернулись жвала дока от недовольства, какого, что-то не вяжется, но не успеваю все обмозговать, как внутрь домика заваливаться Мире сестерклом, говорил же это он, басиста захохотал плечистый, подружески вдарил по моему плечу, с, больно, ты как, села рядом Мири, переговоры, были бурными. Само собой от Квачи они знают полную картину, и даже готовились дать бой, но от этой угрозы мы и избавились. Затем между пошлыми шутками Бугая и игнорированием шва, у нас завязалась небольшая беседа. Сейчас Мириси чувствует себя не так подавленно, и, вроде тема свупари пока не поднимается. Она рассказала, как они слышали неразборчивую какофонию мертвецов, словно предчувствуя угрозу. Гриб действительно копит силы, хотим не хотим, но этой битве быть, а ей еще, заикнулась дикарка, я хотела, в домик вошла Мел, реакция всех была соответствующая, легкое напряжение с нотками, как себя вести, первым покачал головой Таркл, госпожа легенда, подходит, протягивает руку, мы не знакомы, держит улыбку, я Ру Таркл, капитан искателей, ведьма холодно посмотрела на протянутую конечность, и все же пожала ее, Мелани. Потупила взгляд, просто Мелани, видишь Мириси, смеется Таркл, ничего страшного, КХМ, встала дикарка на ноги, я и не, НЕЕ, она действительно боится ведьму, даже смотреть в глаза дольше секунды выше ее сил, КХМ, приветствую, Ро Мириси, Зот и Гитко рассказывали о вас, намек на улыбку, правда, удивилась Мири, да и, замечает синеглазая, как шов втихую пьет одну из ампул, шов, я тебя вижу, кха-кха, давица. Госпожа, ковыляет, я все-все приготовил, можно работать, новая сцена, знаменитая легенда отчитывает своего помощника, и это расслабило дикарей, да господа жуки, она страшна, но все же человек, даже очень хороший человек, я засмотрелся, так сильно, что не сразу увидел сникающий взгляд Мириси, неожиданно, госпожа Мелани, подходит искательница ближе, может вам нужна помощь, дернула бровью синеглазая, ХМ. Гитко и шва мне хватит, видит расстроенное лицо, КХМ, но лишняя пара рук, может пригодиться, как тебя легко уломать, бросил я смешок, ХМ, отворачивает лицо Мел, скрывая красноту щек, первым засмеялся Таркл, его смех подхватила Гитко, простите госпожа, дергаются жвала, ради трона простите, чего все смеются, кряхтит шов, уж не над плетью ли смеете жуки, на мгновение смех погас, но слабое хихиканье ведьмы вновь разрядило обстановку. Ничего, добрая улыбка. Иногда, можно. День был бурный. Перекусив местной едой, мне все еще требовался отдых. Мириси с Тарклом остались в домике. Теперь, когда легенда кажется не столь грозной, Вопросов у них хватало, но прежде чем забуриться в свою хибару, «Приятель!» — окрикиваю дозорного, имени не помню. Зод пикирует вниз. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке. Сам не знаю почему. Кроме нас с легендой и искателей, кто-нибудь выходил из деревни?» «Ам-м-м!» Я прищурился, ведь не ожидал такой длинной паузы. «Нет!» — спокойно отвечает юноша. «Ты же знаешь правила!» «Ага!» Еще немного постояв. «Ну ладно, ухожу!» «Мерзкое!» «Мерзкое чувство!» «Оно напоминает мне момент с вагонеткой!» «Нет никакого повода, но я не чувствую себя в безопасности!» «Почему?» Как только Зод скрылся из виду, дозорный провел рукой по волосам. «Ух!» «Опирается на копье!» «Все же он пострашнее капитана!» «Клок!» Вынырнул из тени зиата. Друзья, поприветствовав друг другу, соприкоснулись предплечьями. «Чего хотел этот монстр?» «Ты бы сбавил обороты, Зи!» Чешет затылок Клок. «КХМ, я и так нарушил правила, прикрывая тебя. Знаю-знаю», улыбается красноглазый. «Но я люблю Мириси и не отступлю». «Хе-хе», смеется дозорный. И даже представить себе не может, чем обернется, казалось, безобидная авантюра зиата. Ведь он думает, что искалеченный выбрался наружу без ведома капитана Квачи, чтобы собрать цветов, особых цветов, как знак примирения с Мири. Но куда на самом деле ходил зиата, и что скрывается за его ухмылкой? Глава 46. Последняя вспышка. Остался всего один день. Атмосфера в деревне весьма мистическая. Сегодня жители не работают, большая часть поднимается наверх к камню пяти около храма, молится, читают мантры, просит у зеленого трона духовной помощи. Как глупо. Скучающе сижу около окна, высунув одну руку. Хоровое пение достигает даже до домика Дока. «Ты хочешь поговорить на тему пяти богов?» Смешивает мел какое-то варево, сидя за столом позади меня. «Нет, конечно». Выдыхаю, чуть поворачиваюсь. «И прости, Мириси, дикарка тоже тут». Отпустив Гикка, сейчас она была дополнительным помощником. Подавала нужное. «Ничего». Мила улыбается. «А ты почему не со всеми?» Не поднимает головы ведьма. «Все, что нужно, я уже попросила у богов. Зеленую». Протягивает мел руку. Мири передает ампулу. «Остальное, за меня попросит кто Лытаркл». Послушав, как шипит смешивание ингредиентов. «А, КХМ, а у вас госпожа Мелани, что, у вас есть боги, в которых вы верите?» Старается понять Мири еще одного пришельца. Так же, как и со мной, ее переполняет интерес. Эта девушка, заперта своим статусом и положением, ее тянет к чему-то новому, ей хочется изучать. И именно поэтому она стала искателем. Но недра не позволит прыгнуть выше головы. Она шахтерский житель, и так будет всегда. «На черной земле», — ответила Мел. «Нет богов». В обычном понимании, движение пальца по переносице. «Ведьмы верят в незримую луну». «Да-да, вы говорили». Смущается Мириси. «Небо, а на небе два солнца. Той, кто никогда не видел ни того, ни другого, сложно объяснить. Дождь, снег, нету пещеры над головой». Я улыбнулся, вспомнив один из первых вопросов. «А можно ли упасть вверх?» И бросил смешок. «Тебе скучно, Бэр?» «И как у синеглазой получается говорить так холодно?» «Принеси вид с пинцетом с первого этажа». «Че?» Дергаю бровью. «Шов покажет». Устало выдыхаю. И собственно сходив за, как оказалось, подобием пинцета, можно было догадаться. В очередной раз слушаю ворчание шва. Вот смотрю на него, да, он действительно разбирается во всей этой хренотени, но как они с ведьмой вообще начали свое сотрудничество? Очередная загадка. Может спросить, тебе чего, уродец? КРХ, хрюкает недоросток. Не, не сегодня. Возвращаясь обратно, я чуть смягчил шаг. Неважно, дикие или нет, но все живые теряют меня, стоит затаиться. А затаился, потому что услышал то, что при мне Мириси ни за что бы не спросила. «Г, госпожа», дрожит голос дикарки. «Можно, можно личный вопрос? Попробуй». Потягивается мел, разминая затекшую спину. «У вас есть в упори, КХ?» Покосилась на стуле ведьма, ожидав чего угодно, но не этого. «КХМ, наука отошла на второй план. Вы ведь знаете, что я...» «Да знаю», не дает договорить. «Тебе, наверное, больше интересно». Пытается черноволосая в непроницаемую маску, но такие темы делают ее мягче. «Способна ли я любить жителей недр?» Мириси молчаливо покачала головой. «Эх, снимает очки. Ваш раса очень, скрещивает пальцы, но даже отсюда вижу, они дрожат, совместимо со всеми другими видами. То есть вы, почему-то воодушевилась Мири, сделав пару шагов ближе. Мелани перешла на шепот. «Нет», зачесывает прядь волос за ухо. «У меня не было ни времени, нежелание, и в моем мире, КХМ, Понимает, что тема странная. К чему вообще такие вопросы? Простите, отходит дикарка. Подождите, если Мелани уже за 30, и то, что она сказала и как сказала, она все еще, нет, не думай об этом, какая нахрен мне разница, специально шумно наступаю на ступеньки, поднимаюсь, но не подколоть не мог, о чем говорили, положил пинцет на стол, ни о чем, одновременно ответили девушки, и переглянувшись, тепло улыбнулись друг другу. Остаток дня прошел относительно спокойно. Деревня после религиозных бдений вовсю занялись подготовкой к битве. Не только воины с дозорными. Простые работяги покрепче, мужчины и женщины брали в руки оружие. Жрицы копили силы. Последний бой он трудный самый. Как говорится, все еще мне дает покоя ситуация с Зиатой. Аккуратно расспрашивая Квачу и других, поводов для подозрений никаких. Но я поделился этим с Мириси. Не понимаю. Затачивает дикарка копье. Сложно объяснить. Скрещиваю руки на груди. Ты не заметила ничего подозрительного, Зи? С отдушиной провела камнем по острию. Пришел просить прощения. Но на этом все. Он все еще пытается. Мири. Хотел я поставить окончательную точку. Не надо. Сорвался шепот. Ничего не говори. Грустная улыбка. Я напридумывала себе лишнего. После боя. Ты уйдешь, камушек откладывается в сторону, ты уйдешь в любом случае, это неизбежно, я просто хотела еще немного растянуть это мгновение, так будет лучше, мирная жизнь в шахтерском городке, заканчивается, это было, хорошо, может не сразу, но я рад, что узнал эту часть недр, простые люди с щепоткой дикости, спасибо, за все, хочет прикоснуться, и просто улыбается, эй, дергаю бровью, нам еще нужно пережить битву, так что не прощайся раньше времени, хе, проводит запястьем по щеке, ты прав, поднимает предплечье, этот знак, воинское приветствие, соприкоснувшись руками, она еще раз кивает, я плох в разборе чужих чувств, но вижу, как она давит истинное глубоко внутри, и позже, я слышал, как она рыдает взахлеб, прижавшись лицом к плечу хранительницы колыбели, никто не должен был увидеть этих слез, только Мириси, дети, и нянечка, которая на время стала материнской фигурой. Ночь последней вспышки. Я провел в одиночестве. Не спал. Сидел на крыше своей хибары. Смотрел вверх, а по сути в никуда. Черное ничто, вместо звезд. И почему раньше я никогда не смотрел на небо? Помнится. Порой это бывает самой красивой картиной, которую может увидеть человек. На мгновение веду взгляд на окошко, где обитает мел. Момент застыл. Она тоже не спит. Она смотрит на меня, несколько секунд мы играем в гляделки, не знаю, о чем думает ведьма, но мои мысли уже были озвучены, когда кристаллы вспыхнули, обозначая рассвет, рокот горна окатил шумную деревню, маленькая армия, собравшись перед воротами, внимательно слушала Квачу, проверяла снаряжение, прощалась с родными и любимыми, искатели разминали ноги, каждому был выдан один светляк, жрицы, поменяв одежду, теперь мало чем отличались от воительниц, и сама Ярка теперь выглядела как полководец. Один наплечник с маленьким плащом закрывал правую часть тела, четыре клинка на поясе, говорит речь, воодушевляет воинов, вновь делает акцент на легенде и ее непреодолимой силе. Еще раз обмозговываю план, который четырехрукая рассказала в стенах храма. Я отдельно от всех, отправлюсь прямиком к Рою, отдам приказ королеве следовать за мной. Тем временем Ярка с армией встретится с варварами в обусловленной точке. Союз двух вступит в бой с полчищем мертвецов, и когда Мелани обрушит свою магию на капитана заразы, в дело подключатся шерны. Мы уничтожим всех, остатки мертвечины и наемников, которые изрядно попили крови диких, и самой Ярка. Само собой мне не нравится, что главный аргумент в пользу убийства дикарей – это я, главный настоятель с подачи мел, хочет защитить именно меня. Ну, и попутно выяснить, кто вообще их нанял, у кого столько власти, что Набуру разрешил агрессивному племени искать на этаже шахт. Ты там это, КХМ, тру затылок, выцепив Мелани, когда ворота начали открываться. Сильно не подставляйся. Вообще-то это мои слова. Прячет взгляд за козырьком шляпы. Пока меня нет рядом, не смей умирать. И, уверенно смотрит в глаза. Вот это, приказ, понял. Улыбаюсь я, пятерка хранит. Поднял клинок капитан. Сха, зашипела толпа. Прежде чем отколоться от армии, киваю своему отряду, и снова вижу рожу Зиата, он и несколько оставшихся жителей провожали воинов, но красные зрачки пялились только на меня, да что тебе нужно, я скоро покину твою деревню, отвали, повернувшись, Перехожу на бег. Мчу к территории шершней. Время пошло на часы. Все готово, вождь. Зубоскалить один из варваров. Отлично. Стучит посохом лидер наемников. Когда будет сигнал, снимает магу ткань с лица. У пятого вместо нижней половины челюсти была одна сплошная пасть с двойным рядом острых зубов. Найти ошибку. И пусть прольется кровь тех, кто оскорбил нас, убив предыдущего вождя. Бойня. В бездну традиций. Ха-ха-ха. Смеются предатели, которые с самого начала ни во что не ставили Ирка и их договоренности. Глава 47. Засада. Армия Ирка следует к месту встречи. Чем ближе они были, тем громче становилась какофония неразборчивых криков. Жители шахт никогда не слышали, чтобы мертвецы так истошно вопили. Эхо сотни заполняло уши, заставляло сердце сжиматься от страха. «Не бойтесь!» Командный голос Квача отрезвляет. «Пятерка хранит!» Дикари обнажают оружие. Слабое шипение походит на боевой клич. Искатели заряжают флебусты. Жрицы скрещивают пальцы, посылая свою силу госпоже. «Они ближе, чем мы рассчитывали!» Раскрывает книгу Мел. Будто кто-то, хмурится Ирка, выманил эту орду на нас. До точки оставалось всего несколько метров, но вместо союзников, ведьма и главный настоятель, видит одинокую дикарку, что стоит по центру дороги. Она улыбается, пасть расширяется. Пришли, хе-хе-хе, безумцем смеется незнакомка. Как это понимать? Подняла Ирка кулак сигналом «Стоп, вы мерзкие шахтеры». Светляк в руке чуть сдавливается, личинка светится ярче. «Вы должны заплатить за наше оскорбление и за то, что скрывали ошибку». «Ох, Трон!» – весьма наигранно произносит Ирка. Мел закатила глаза. Наемница, натянув флебусту, стреляет светляком вверх. Еще секунда. Яркий взрыв, словно фейерверк, громогласно прозвучал над кронами немногочисленных деревьев. «Ха-ха-ха!» – продолжает веселиться дикарка. «Ваша деревня абсолютно беззащитна, дети!» – испугалась Мириси. «Тревога!» – успел крикнуть дозорный, прежде чем залп стрел не скинул его вниз мертвой тушей. Варвары, быстро сократив дистанцию, встали перед воротами. Зи-а, Томики, пылают руки зубастого магуса кислотой. Выстрел. Кислотный шар врезался в центр врат, моментально расплавив и проделав дыру. Затем в дело вступили жуки с топорами, рассекая податливую древесину. Единственное препятствие не могло долго сдерживать натиск. Оставшиеся дозорные уже спикировали внутрь стен, подгоняют жителей, кричат вооружаться. Когда проход был сделан, в деревню быстрой колонной перепрыгивают, забегают и перелетают варвары. Смеются, веселятся, но ждут команды. Две наемницы перенесли магуса, и тот встал первым во главе своего отряда. Жалкое зрелище. Смотрит фиолетовые зрачки на оставшихся селян. Стенка на стенку. Две группы разделяют несколько метров. Уговор был не такой. Взмахнул мечом Зиата, вызвав шок товарищей. «Что ты творишь, тварь?» Закипает однорукий от злости. «Хе-хе-хе!» Стучит посохом пятый. «А о чем мы договаривались, личинка?» «Я рассказал о странном жуке, я сказал, где его можно перехватить». «Я!» Зи получает удар по челюсти от гидка. «Предатель!» Шипит многоножка. «Ха-ха!» Сплевывает кровь красноглазый, упав на землю. «Я!» «Нет!» «Я!» «Ха-ха-ха!» Загорается новая кислота в лапах магуса. Его подручные девушки затеребили виски. Борясь с накатывающей болью, все сложилось очень хорошо, просто прекрасно, смакует каждое слово. Мертвецы уничтожат Ирка, мы уничтожим деревню, и ошибка сама придет к нам, тыкает посохом в селян. Знаете, жучье племя, вы все сдохнете сегодня, потому что приютили того, кого не должно быть, и оскорбили нас, вопит другой дикарь. Сха, Зиата вытирает губу, поднимается на ноги. Вот только, злость и стыд искривляют его лицо. «Я рассказал тебе не все». «Что?» – дергает бровью пятый. Наемница, подавшая сигнал, преклоняет колени под давлением магии разума. Ее трясет, мышцы сокращаются, слюни стекают по подбородку. «Ну ладно». Властно приближается Ирка, и каждый шаг заставляет дикарку склоняться ниже. «Вы действительно думали?» Ведет пальцами по ее щеке, вызывая вздутие вен. «Что я настолько глупа, полностью доверившись вашей своре?» Специально отклоняет плечо, демонстрируя Мелани. Наемники не знали о присутствии легенды, и даже сквозь помутнение разума. Варварша широко раскрыла глаза. «Эль, легенда, деревня не беззащитна», поправляет очки Мел. «Ведь, КХР», ковыляет шов из домика. На несколько секунд все остановилось. Что селяна, что наемники, наблюдали, как карлик неспешно встает между ними. МХК, сглатывает слюни. «Вы, личинки, подножный корм, «Дерьмо, жуки!» — сжимает кулак. «Как смели вы напасть на место отдыха хозяйки? Это что за шутка?» — зубоскалит пятый. «Шутка!» — и ужас накрыл всех дикарей. До этого маленькая тень шва начала увеличиваться, и по итогу накрыла весь отряд варваров с головой. В этот момент Мелани закончила предложение. «Мой помощник не смог бы долго путешествовать со мной, если бы не был аномалией, не был бы биомантом». По одному выродке. Огромное чудовище заревело, голос исказился. Коротышка за несколько секунд превратился в гору мышц. Маленький плащ, скрывавший его полностью, теперь налезал лишь на плечи. Непропорциональная рука стала огромной дубиной с тремя пальцами. Рывок. Помощницы Магуса успели подхватить лидера и уйти из-под атаки. На том месте, где пятый был секунду назад, образовалась трещина. Но сориентироваться шов не даст. Ра-а! Эссенция разлилась по венам. Другая рука, обратившись щупальцем, пронзила первую двойку дикарей насквозь. Поведя в бок отросток, шов повалил добрую половину дикарей на лопатки. «В бой!» — командует Магус. «А-а!» — налетели жуки на мутанта со всех сторон. «Защищайте колыбель!» — понимает Гикка, что тут они не помощники. «А ты!» — бросает взгляд на Зи, глупец, и больше не проронив ни слова, ползет вслед за всеми. Зиата потерялся. Ревность и обида затуманили. Осознание пришло только сейчас, что я наделал, Ра. Припечатывает шов варвара к земле, размозжив головешку к кашу. Зи, то, кислотная стрела врезается в плечо. РРР, плавится кожа шва. Молнии госпожи и то больнее. Ни на секунду не останавливается разбушевавшийся биомант. Мертвецы, заметил один из искателей. ХМ, отмахивается Ирка. Вальяжное движение усыпляет варваршу. Приготовиться. Четыре клинка в четыре руки. Боевой строй, готовность стрелять по команде. Сначала медленно, один за другим полчища ожившей плоти показывалось из-за склона. Сотня тел, Мелани, они слишком близко. Пылают глаза молнией. Пушка зацепит и вас. Ну тогда, хищно улыбается Ирка. Залп. Когда лавина мертвецов сорвалась с места, в нее полетели выстрелы из светляков. Взрыв. Еще один. Ударные волны оглушали, опаляли округу. Куски тел, перемешиваясь с черной кровью, окрашивали камень. Бездушные, не замечая увечий, спотыкались, поднимались вновь. «Не дайте коляскам схватить вас!» Расставила Ирка руки в стороны. «За богов! За трон! За наш дом! А-а-а!» Побежали жители шахт в бой. «Де-Амур!» Летит над головами шаровая молния. Столкновение. Мечи, копья, топоры, дубины. Ярость и мощь. Грудные клетки пробиваются. Сердцевина паразитов истошно вопит. Хаос битвы поглотил маленький участок этажа. Мертвец валит воина, впивается зубами в шею. Летун пикирует вниз, успевая спасти сородича из окружения. Ярко быстро и отточенно кромсает любого, кто подойдет на расстояние удара. Связав свой разум со жрицами, он смотрит их глазами, не дает себя окружить. Ха-а! Тянет руки мертвец. Удар. Голова летит в сторону. Еще удар. Острие пробивает сердце. Ха! Опутывает ведьма ходока молниевыми цепями. Запах горящей плоти. Подоспевшая Мириси добивает. Девушка тяжело дышит, пока битва шла на равных. Но сколько бы дикари ни рубили оживших, тел не становилось меньше. Мири кидает к толкинжал, попав точно в глазницу к подступающему упырю. Новая молния испепеляет заразу. Да сколько же их? Берет новый клык с пояса. Получай. Переламывает Таркл позвоночник очередному врагу, отталкивает ногой, чтобы клякса не достала. Это, сплевывает. Это зод? Нет. Искрят ладони мел. Сквозь мельтешение и неразбериху битвы, ведьма видит медленно идущего близнеца Зота. Его не волнуют мертвецы вокруг, он их не замечает, а они не замечают его. Длинные волосы налезают на глаза, но даже сквозь темные пряди виден безумный взгляд белых зрачков. Бледная кожа полнится зелеными венами, черный хитин. Зит выдыхает пар. Движения рук вызывают локтевые клинки. Они покрыты зазубринами, они причиняют боль при каждом появлении. Ненавижу. Расширяется пасть. Ненавижу. Вырывается из его тела липкие нити. Они хватают, заражают, пожирают живое. И когда подопытный взял разбег, нацелившись на ведьму, Сха, валятся ближайшие деревья. Грохот, земля трясется. Шерны, следуя приказу, вклиниваются в бой. Бей тех, кто уже сдох. Бзззз. Громко шумит королева роя. Огромная самка тараном влетает в толпу мертвецов. А на ее спине сидит Зот. Ра. Спрыгивает монстр, срубая несколько голов, прокатившись по земле, занимает стойку. Вот теперь настоящий. Улыбается мел. Что я пропустил? Пылают глаза ярким светом. Глава 48. Больше не человек. Битва продолжается. Лязг оружия, крики, рвущаяся плоть. Я стою посреди этого, но мое сердце бьется ровно. Ведь я встретился взглядом с ним. Зид. Существо, похожее на меня, мой названный брат. А он смотрит в ответ, не отрывает взгляд. Я и раньше видел ненависть, видел злобу, нацеленную только на меня, но не такую. Все его нутро, все естество ненавидело меня. Этот жук, хищник, сейчас он живет только с одной целью. Зоот перекрывает все звуки, хозяин заразы. На одно мгновение, лишь на долю секунды, мои ноги будто погрузились в воду. Что это за чувство? Приближается, заряжает мел молнию. Встряхнув волосами, отгоняю наваждение, готовлюсь дать бой. Зид несется сквозь плотные ряды, расталкивает и рассекает всех на своем пути. Скорость запредельная, доля секунды. Я потерял его из виду и, ра, словно пуля, показался Зид из-за спины ближайшего мертвеца. Удар, успеваю поставить блок, каха, зубцы его клинков скребутся о мой металл, крошат его, сила удара отталкивает назад. Сталкиваюсь спиной с Тарклом, мы падаем на землю. Мирисей и Ктол, зайдя с флангов, синхронно сделали выпад. Зид, крутанувшись вокруг себя, отбил кинжал и сломал копье. Сха. Локтевой клинок полосует грудь Ктола. Кожа рвется. Малыш отхаркивает кровью. Деамур. Шаровая не дает Зиту завершить начатое. Молния, врезавшись в его тело, теснит назад. Монстр взревел, но даже не думал падать. Скользит. Терпит. Раданга. Окутывают его путы. В это мгновение Ярка смогла подойти ближе, защищенная со всех сторон воинами. Концентрирует магию, настоятель обрушила на разум эксперимента все без остатка. Носы жриц закровоточили, и одинокая капля также стекает из носа четырех рукой. Дергается Зит от разрядов, глаза закатились. Казалось, у него нет шанса против двух волшебниц. Я, гул заполнил уши. Я сильнее. Расставив ноги, он смог скрестить руки, и когда резким движением развел их, от его тела пошла ударная волна. А, одновременно вскрикнули ведьма и магус. Он развеял магию, уничтожил ее. Как, пригнула мел колено. Что это за сила, не понимает синеглазая. Идеальный хищник, дымится тело Зита. Я, и только я, сха. Делаю рывок, взмах клинка, снова скрещиваем оружие. А ты, брат, скрежет металла, искры. Ты не владеешь и половиной того, чем владели мы. Ты ошибка. Из-за тебя, черт. Под напором его силища делаю шаг назад. Из-за тебя мы страдали напрасно. Клякса вырывается из его груди. Как третья рука хватает меня, вновь отбрасывает в сторону. Зид все больше заходил за линию противостояния, и, отделившись от своей армии мертвецов, сражался в одиночестве. Но это была бойня. Каждый воин шахт погибал под его зазубренными клинками, сгорал от разъедающей заразы. Каждое движение, каждый шаг сопровождался смертью. Мелани вновь и вновь пыталась колдовать, и снова, Зид развеивал магию. Чудовище, монстр, я не могу пробиться через его защиту, не могу найти брешь. Госпожа Ярка, кричит Квача, бездна. Один из мертвецов укусил настоятеля за руку. Жрицы потеряли контроль, не смогли предупредить. Ха, убивает капитан обидчика. Ярка, сха. Тут же вытягивает женщина конечность со следами от зубов. «Давай, капитан!» Сжимает зубы. Движение клинка, никаких сомнений. Обрушившись сверху вниз, костяной клинок отсекает руку. «А-а!» Цена спасения от потери себя. Настоятель ранена. Подхватывает Квача пятую на руки. «Мы проигрываем!» Искрит кожа мел. Книга парит перед ней, страницы перелистываются сами собой. Затем вспышка. Прямо из бумаги показались две рукоятки. «Ха-а!» Ведьма, схватившись за них, вытащила на свет два кнута. Томик упал на землю, а храбрая ведьма, повторяя за Зитом, перешла в наступление против мертвецов. Щелкая и беря большие размахи, она выкашивала ходоков десятками. Ее тело все больше походило на живую молнию. Почему я стою на месте? Я смотрю, как раненую Ярка уносит прочь, как Таркл оттаскивает малыша, как Мелани пытается преклонить чашу весов, как Зит упивается кровью. Он хочет, чтобы я видел это. Один из шернов упал прямо у моих ног, чуть протянул руку и скончался от укусов. Почему я стою на месте? Двигайся, двигайся, двигайся, Зод. Это аура, это мощь. В отличие от других подопытных, я чувствую. На зверином уровне чувствую хищника больше и сильнее меня. Словно два льва из одного прайда в битве за главенство. Сха. Вновь переключился Зид на Мелани. Его не устраивает, что ведьма в одиночку уничтожает скопленных мертвецов. несется на нее. Двигайся. Зазубренные клинки покрываются жижей. Двигайся. Осталось всего несколько шагов. Мел не видит. Дви. Мириси, подхватив лежащий на земле щит, выскакивает на перерез Зиту. Время остановилось. Что ты творишь, Зод? Но я знаю ответ. Потерянное чувство. Чувство, которое я испытывал очень давно. Я думал, что избавился от него, задушил и больше никогда не вспоминал. Страх. До этого момента я всегда действовал на автопилоте. Зит, источая феромоны, вновь пробуди его. Отец, хватит. Кричит мой братишка под ударами отца, не помню за что и почему. Но он просто избивал его, именно он сломал жене ногу. Урок, суровый урок. Пожалуйста, закрой рот, щенок. Новый удар. А я, забившись в угол, боялся пошевелиться. И все поменялось в тот момент, когда брат посмотрел на меня заплаканными глазами. Отец был сильнее, был больше, он был главным. Но в тот самый, сука, момент, в моей голове звучало только: двигайся, двигайся, двигайся. Не я боюсь, что в мою дверь постучатся. Я тот, кого боятся. Так что, время возобновило ход. Двигайся, кусок дерьма. Ра-а. Моментально сократив дистанцию, блокирую выпад крестообразным движением. Сха, Зод. Загораются глаза Зита. Тебе нужен я, напираю. Так давай. Открыли мы пасти на полную, рычим, шипим. Два хищника, два эксперимента. Страх, человеческое чувство. Хватаю его лицо рукой, толкаю назад. А я больше не человек, ненавижу. Погнали, сучера. Лишь на полшага мы отдалились друг на друга, и сделав тот же шаг навстречу, движение рук набрало скорость. Клинок о клинок, скорость против скорости. Воздух растекается, кураж боя захватывает с головой. Больше никто не смел подойти ближе, битва, обтекая нас, продолжалась в своем безумном ритме. И теперь, когда лидер заразы полностью поглощен мной, Мелани ведет армию к победе. Взрывы, жужжание королевы Роя, гром и молния. Все это не достигает моих ушей. Наша маленькая арена, все, что имеет значение. Больше никогда. Локтевой клинок на левой дал трещину. Больше никогда я не позволю. А очередной удар сломал его. Боль такая, будто у меня оторвали руку. Да и насрать, чтобы кто-то был выше меня. Хотите гребаного монстра, вы его получите. Вонзаю остатки клинка в шею Зита. Сха. Расширились его глаза. Новая клякса врезается в мою грудь. Одно из ребер ломается, в глазах темнеет. Но я стою, стою и, отклонив голову, со всей силы бью лбом о его нос. Хруст, кровь. Заношу другой клинок, покрыв его ядом. Удар. Зит останавливает ядовитый металл, схватившись за него пальцами. Он видит, понимает эту смесь, и очевидно тоже неуязвим к ней. Мы страдали из-за тебя. Стекает алой по подбородку. Ты виноват. Мне, боремся мы. Снова раскрывается моя пасть, глаза залиты светом. Мне наплевать. А-а. Надавливаю рукой, где оскол вонзился в шею. Разорвав кляксы, теперь я откидываю Зита в сторону. Прокатившись кубарем, он встряхивает волосами, приподнимается, поднимает голову. Апперкот врезается в его челюсть. Несколько зубов вперемешку с кровью сыпется вниз. Удар ноги. Хитин на его лице отлетает осколками, обнажая плоть. Зит отпрыгивает назад. «Хочешь меня убить?» Трясет меня, пелена кроет глаза. «Так давай, не нужно оправданий». Не нужен смысл. Несколько раз бью в грудь. Доводи дело до конца. Мое тело полнится ранами, кровавыми подтеками. Зод. Срывается с низкого старта Зит, помогая колясками как дополнительной парой ног. Сха-а. Рывком мчу навстречу. Зазубренный его клинка проходится от плеча до живота. Мой металл наносит такую же опасную рану. И если Зит, чуть пройдя вперед, горбит спину, оглядывает округу. Мертвецов почти не осталось. Десятки испепеленных тел укрывают округу. Мелани тяжело дышит. Мириси поддерживает ведьму, чтобы та не упала. Зит хочет отступить, ищет глазами путь к отоплению, но медленно оборачивается на звук моих шагов. Что? Возвышаюсь я над ним, выдыхаю пар. Я вижу у тебя в глазах, маленький жук, страх. Нет, нет. Я идя, затыкаю ему рот, сжав рукой. Идеальный хищник, сблевываю кровью. Каха. Сейчас процент человека внутри меня около нулевой. Ты лишь неудавшийся эксперимент. Сха. Впиваюсь пастью в его шею, откусываю, жру, насыщаюсь. Он пробует оттолкнуть, но силы покидают тело. Кляксы сдавливают меня, но не разжимаю челюсти. Ха-ха. Руки Зита опускаются, как у тряпичной куклы. Монстр. Резким движением откусываю половину шеи. Зит. Падает на лопатки, выплюнув остатки плоти во рту, набираю в легкие остатки воздуха. С-ха-а-а! Победоносный клич. Глава 49. К этому нельзя привыкнуть. Осматривайте себя и сородичей. Терпит Ерка новую перевязку культи, но продолжает командовать. Добив остатки мертвечины, не было никаких радостных возгласов. Казалось, это триумф, но, каха, а-а, удар топора прерывает обращение одного из жуков. Трон примет твою душу, молвит жрица. Всех раненых стаскивают в ряд. Быстрый осмотр. Кому-то еще могут помочь целебные листья, кто был ранен оружием или зацепило магией. Но те, кого укусили, в кого проникла мазутная дрянь, им уже не помощь. Зид своей последней волей усилил и ускорил заражение. С часа, признаки грибка показываются уже сейчас. Бедолаги истошно орут, молят о быстрой смерти. Их много, слишком много. Когда Мел помогла мне остановить кровь, мы несколько минут сидели спина к спине. Королева Роя, как мы и договаривались, забрала остатки своих шернов и немедля отправилась в сторону прохода на 11 этаж. Даже прощального слова не проронила. Ну, удачи вам, дикие. Там в глубине пещер вы найдете себе новый дом. Вот, до этого я подобрал томик Мел, передаю через плечо. Спасибо. Принимает ведьма. Она устала, руки все еще дрожат от разрядов тока. Плохая, тяжело выдыхает. Плохая победа, какая есть, ффф, оскол из локтя все еще кровоточит. Теперь это не оружие, но будто металл вогнали мне в руку. Машинально зажимаю пальцами, сха, выдавил я шипение, одновременно выдернув остатки. Второй клинок отказывается скрываться обратно в локоть, он расхлябан, если дернуть, то тоже отпадет. Восстановится ли мое природное оружие вновь, озвучил я вопрос. Если моя теория верна, снимает очки, покрытые трещинами, считай это как поменять кожу у змей, или хвост ящерицы, как угодно. Успокоила, смотрю на тело Зита, на его безжизненный взгляд, направленный в никуда, затем слышу, держись, малыш, придерживает Таркл голову Ктала. Черт, с усилием поднимаюсь на ноги, особо не спеши, помогаю встать синеглазой, рана на твоей груди, хм, еще немного и внутренности наружу попросится, пока держусь, придерживаю бок, чувствую, как ребро встает на место, еще разок смотрю по сторонам, а где, Мириси, утирает пот со лба Мелани, пока ты сражался с Зитом, она прикрывала мне спину, я не заметила, куда она пропала, а-а, вскрикивает Ктол, иди. Через «не могу» пляшет молния по пальцам ведьмы. Нужно сжечь всех мертвецов и... Холодный взгляд. Зараженных. Работы еще много. Прихрамывая, перешагивая трупы, добираюсь до своих. Преклоняю колено. Эй, парень, ты как? Сразу бросаю взгляд на Таркла. Его лицо. Отрицательное мотание головой. Бугай не плачет, но это выражение ни с чем не спутать. Погонь на клинках этого. Капитана заразы, затяжной вдох через нос, она разъедает его плоть, больно, текут слезы по щекам Ктала, рана на груди паренька и вправду уже не рана, гниющая трещина сжигает внутренности, я ничего не могу сделать, я никак не могу помочь, никто не может, и он это понимает, он смирился, единственное, чего Ктал сейчас хочет, это не умирать в одиночестве, сжимаю его руку, я, учащенно дышит умирающий, я знаю зод, что ты не веришь в богов. Зрачки тускнеют, но мою душу, боги примут мою душу в чертоге, да, я не верю, это все просто слова, но сейчас, эти слова имеют огромное значение, храбрый жук, грустно улыбаюсь, ты достоин этого, ха, хорошо, он улыбается в ответ, хе-хе, хотелось бы, слышу, как сердце замедляется, хотелось бы еще разок, ей еще разочек, увидеть, маму, рука обмякает. Еще один мертвый взгляд смотрит наверх, и видит непроглядную темноту тоннеля. Таркл проводит рукой по его лицу, закрывает веки. Достойные уходят первыми. Религиозный знак. Его мать, без эмоций задаю вопрос. Она была в сопровождении Ирка. Кивает в сторону тел. Погибла в самом начале сражения. Ясно. На мгновение закрываю глаза. Чувствую, как кто-то смотрит на меня, кто-то вдалеке. Пристально и безмолвно просит моего внимания. Что за... Всматриваюсь в ближайшие деревья, Мириси, дикарка держится за плечо, поняв, что я наконец заметил ее, быстро разворачивается и уходит в глубину, ФФ, ковыляю следом, зод, не понимает Таркл, ты куда, звучит отдаляющийся голос, ускоряю шаг, опираюсь на первые исполины, оставляя кровавые отпечатки, дерево, еще одно, еще, и вот выхожу на небольшую поляну, где листва растет по колено, Мири, шмыгаю носом, Она стоит спиной, как будто хочет убежать, но мы уже отошли от места боя достаточно далеко. «Я так много не успела сделать», — шепчет, «но я прекрасно слышу». «Кто?» — встряхиваю головой. «Мириси, мы победили», — выдавливаю улыбку. «Все кончено». «Да», — кивает. «Почти все». В момент, когда она развернулась, когда показалась полностью, опустив руку, мне захотелось умереть. Умереть, чтобы не чувствовать, как грудь сжимается в тиски. «Нет, шаг назад, нет-нет-нет», на ее ключице. Свежий укус, зеленые вены уже расползлись по плечу. «Как? Когда?» Бессмысленные вопросы. Пропустила. «Одного». Одинокие слезинки стекают по щекам. «Я, ха», сдерживает кашель. «Я не хотела, чтобы другие видели. Я хочу уйти по-своему. Мы», сжимаю кулак, «мы что-нибудь придумаем. Мы», чувствую, как оно расползается внутри меня. Прижимает ладонь к сердцу. Как окутывает, сжимает. Тук-тук, тук-тук. В точности повторяет свое сердцебиение, которое уменьшается с каждой секундой. «Почему? Почему опять все должно закончиться именно так? Почему?» «Мириси». Движение стоп. «На самом деле, бледнеет кожа. Мы с тобой мало знакомы. Порой и жизни не хватит, чтобы узнать кого-то по-настоящему». Яркая, светлая улыбка. «Но ты за столь короткое время заставил меня смотреть только на тебя». «Да, не все было хе-хе, ха». Черный мазут стекает по подбородку. «Г гладко. Но показывая тебе свой мир, я как будто открывала для себя что-то иное. Увидела легенду воочию, почувствовала себя желанной в упори, за которую бьются. Силы покидают тело. Это так глупо, глупо. Ведь я хотела попробовать еще много глупостей. Я сжимаю зубы, сжимаю до треска. Зод, не проси меня, не могу говорить в полный голос. Только не это, только не так, прошу. Зрачки окончательно потеряли цвет. Пока я, все еще я. Позволь мне уйти так же ярко, как ты ворвался в мою жизнь. Опасный, странный жук, жук сказочный. Горблю спину, все мышцы ноют, раны вновь открылись. Кровь стекает вниз, пачкает траву. Новое последнее желание умирающего. Снова ты никого не спас, кретин. Снова Эсен. А-а-а. Срываюсь с места. Мириси разводит руки в стороны. Заношу клинок для удара. Доля секунды. Люблю тебя. Нежная улыбка. Удар. Прошел час. Лишившись второго клинка, мои локти как две зияющие дыры. Руки с предплечьями испачканы в земле. Это не по традициям недр, но убедившись, что зараза внутри ее тела уничтожена, я похоронил. Похоронил Мириси, как это принято у нас, так глубоко, как мог. Через цикл, на том месте вырастет новая трава, и дикие твари не смогут раскопать место вечного отдыха. Никаких эмоций, пустота. Таркл все понял с первого взгляда. Он лишь несколько раз кивнул, и залом себе палец, не стал показывать чувства. До новой вспышки. Мелани сжигала горы мертвецов, и смотря на пылающее зарево, разведенных костров, что очищали этаж, я выдыхаю. Вкус металла во рту. Два слова все еще звучат в моей голове. К этому нельзя привыкнуть. Глава 50. Клятва. Через три вспышки. Завершился подсчет потерь. Благодаря шву, что разорвал все дикарское племя на куски, колыбели жителей не пострадали. Ярко не удалось захватить ни одного живого наемника. Кто их нанял, так и останется загадкой. Да и плевать, сейчас точно плевать. Я слышу, как пятая читает молитву близ храма. Ее голос успокаивает. Все, кто остался, сейчас там. А я стою возле приоткрытых ворот. Жду, пока Мел соберет последние вещи. Все, что можно, мы с настоятелем уже обговорили. Ее противостояние против Набуру не наша забота. Мы хотим тихо и мирно покинуть этаж. В кои-то веки мое тело перебинтовано. Сейчас в этих повязках уже нет смысла, но и снимать их большая морока. Сплевываю. Думаю о своем. Сколько в моей жизни было битв. Показалась ведьма, поправляя наплечную сумку. Шов собирает остатки. Только в книгах. После идет торжество. Большой стол. Громкий смех. Праздник. Завязывает на волосах маленький хвост. Надевает шляпу. Нет. Почти всегда это самое тяжелое время. Живым сложнее, чем мертвым. Жуки, люди, оборотни. Разница небольшая. Мудро. Дергаю бровью. Странница хочет подбодрить меня. С момента битвы мое выражение лица ни разу не поменялось. Только один раз я нахмурился, когда услышал, что Зиата сбежал. Его ждала смерть, которую он вновь смог пережить. Если бы я убил его тогда, если бы додумался. Нет, прекрати, Зод, мы готовы, не даю сказать. Ведьма полуоборачивается, наблюдает за коротышкой, что ковыляет к нам. Да, затем легкая улыбка украсила ее лицо. оплакивают всегда, но даже в самый темный час, задевает мое плече, хочет, чтобы я обратил внимание. «Успели?» – воодушевленно говорит Таркл, гибкая рядом с ним. «Думал уйти, не попрощавшись, личинка, такой был план». Расслабляю плечи, и тут же получаю средней паршивости удар в грудь. «Сс, кусок ты!» «Нет, бинты все еще нужны!» «Взбодрись, странный жук!» Прислоняет костяшки на место удара. «Души умерших наблюдают за тобой. Спасибо вам, господа Милани!» Поклонилась многоножка. «Спасибо за все!» Впервые лицо Дока разглаживается. «И вам спасибо, господин Шов!» Каха, хочет нагрубить, но определенно смущается. «Я просто выполнял распоряжение хозяйки». «Ага», сглатывает слюни. «Вы берегите потомство, оно важно-важно. Еще как будем беречь», хлопает бугай по спине коротышки. «Не трогай». Выждав небольшую паузу, Мелани склонила голову. «Один из моих учителей говорил, что не верит в удачу. Смотрит прямо, но я в нее верю. И желаю вам удачи, шахтерские племя». Жуки еще раз поклонились в ответ. Они не знают и половины того, что произошло, но от всего сердца благодарны. И видя, как Такрл переплетается пальцами с Гитко, как он держит свою жену за руку. В общем, это дает немного надежды. Пока сама Ярка или Квач они решили затянуть прощание. В последний раз смотрю на столь странную парочку и больше не оборачиваюсь. Мы с Мелани преодолеваем расстояние, минуем главную шахту. Выходим к началу ступенек на следующий этаж. Заграждение будет на самом верху, но особый знак и слово легенды пропустит нас. Когда ведьма наступила на первую ступеньку, я остановился. Мел сразу сбавила шаг, кивнула шву, чтобы он шел вперед. Молчит, смотрит на меня сверху вниз. Эх, давай как есть, зод. Чешу затылок. Слабый ветерок раскачивает наши волосы. ТЦ. Цокаю. Все, что со мной происходит, все эти миры, недра. Таинственное предсказание, эксперименты. Пожимаю плечами. Все это полное. КХМ. Собираюсь с мыслями. Но даже так, я снова и снова встречаю таких персонажей, которые достойны лучшего, чем знакомство со мной. Зод. Это я к тому. Вдыхаю через нос. Сначала была Матильда. Потом Мириси. Ктол. Уверенно смотрю на свою спутницу. Я иду дальше, а они мертвы, и уверен, мы с тобой встретим еще много дерьма на пути. Странница из другого мира и чудовище из пробирки. Бросаю смешок, магнит для проблем. Мне необходимы эти слова. Прежде чем мы поднимаемся по этой штуке, хрустнул я пальцем. Поклянись мне, Мелани, ведьма черной земли. Мы смотрим другу другу в глаза. Поклянись, что ты не умрешь. Это эгоистично, что-то требовать и требовать такого абсурда. Но, новый порыв ветра, запах ягод, запах дождя. Она придерживает черные локоны и понимает меня правильно. Клянусь, зод. Приподнимает подбородок. Я не умру. А если судьба решит иначе? Мелькает молния, то ее можно сломать. Несколько раз киваю. Хорошо. Поднимаюсь на ее уровень. Давай попробуем. Зарождение легенды о монстре. 9 этажей от зеленого трона. Город ярких камней. Роданга. Ха-ха. В какой момент мы прыгнули из огня в огонь? В какой момент мирное восхождение по лестнице переросло в битву? Разбиваю антимагические кристаллы, даю возможность шву и мел колдовать на полную. Кардон, застава. Люди Набуру впустили нас внутрь и тут же набросились. Обычная стража, но они явно готовились к приходу легенды, просто не успели. Мощь молнии и переростка биоманта смели наглецов. И вот я держу последнего, выкручиваю ему руку. Как же все болит, сука, говори. Угрожающая Мелани поднесла искристую руку к лицу выжившего. Какое право вы имели напасть на меня? Знак короля означает, что вы напали на трон. Ка-ха-ха, сопротивляется желтоглазый. Не хочешь говорить? Ломаю ему руку. О, охота на легенду и ее чудовищ. Зиатерика Корнар. Распаленная Мел кивнула мне, услышав то, что она хотела. Ра, сворачиваю шею, отталкиваю труп. Что за херня? Наблюдаю, как ведьма ходит из стороны в сторону. Мелани, Зиатерика Корнар, закусывает ноготь. Смерть приносящий будет рад главной добыче. Охота. Спасибо за перевод. Новые слова на древнем наречии. Успеваю уклониться от еще одного трупа с вышки. Шов подчищает территорию. Что это значит? Это приказ. Вижу страх в ее глазах. Приказ, идущий от зеленого трона. Но почему? Нет, это сейчас не важно. Подходит ближе. Важно то, что каждый город, каждая деревня, каждое племя, наемники, охотники за головами, все, кто предан зеленому трону, сжимает от злости кулаки, будет охотиться на нас. Какого? Прости меня, мать его, черта.